«Эх, ребята, силов нету дописывать, и эта страница лежит уже неделю. Кирпич на сей раз пролетел мимо, но рядом. Выходили меня трое. Моя дама, да два добрых парня-врача, которые плюнули на свою работу и возились со мной двое суток. Просто так, из уважения к литературе. Живой. Вчера даже ездил по делам. Приехал на Мосфильм, и первая новость. Гена Шпаликов повесился. Был такой хороший парень, очень талантливый сценарист. Может, помнишь фильм «Я шагаю по Москве»? Ну, ладно. Вот рукописи, вот машинка».